На любовные утехи он, по общему мнению, был падок и расточителен. Он был любовником многих знатных женщин, в том числе Постумии, жены Сервия Сульпиция, Лолии, жены Авла Габиния, Тертулы, жены Марка Краса и даже Муции, жены Гнея Помпея. Действительно, и Курион, и отец, и сын, и многие другие попрекали Помпея за то, что из жажды власти он женился на дочери человека, из-за которого прогнал жену, родившую ему троих детей, и которого не раз со стоном называл своим Эгисфом. Но больше всех остальных любил он мать Брута Сервилию. Еще в свое первое консульство он купил для нее жемчужину, стоившую 6 миллионов, а в гражданскую войну, не считая других подарков, он продал ей с аукциона богатейшие поместья за бесценок. Когда многие дивились этой дешевизне, Цицерон остроумно заметил, чем плоха сделка, коли третья часть остается за продавцом. Дело в том, что Сервилия, как подозревали, свела с Цезарем и свою дочь Юнию Третью. И в провинциях он не отставал от чужих жен. Это видно хотя бы из двустишья, которое также распевали воины в гальском триумфе. «Прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника, деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии». Среди его любовниц были и царицы, например, мавританка Эвноя, жена Багуда. И ему, и ей, по словам Назона, он делал многочисленные и богатые подарки. Но больше всех он любил Клеопатру. С нею он и пировал не раз до рассвета, на ее корабле с богатыми покоями он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии, если бы войско не отказалось за ним следовать. Наконец он пригласил ее в Рим и отпустил с великими почестями и богатыми дарами, позволив ей даже назвать новорожденного сына его именем. Некоторые греческие писатели сообщают, что этот сын был похож на Цезаря и лицом, и осанкой. Марк Антоний утверждал перед Сенатом, что Цезарь признал мальчика своим сыном и что это известно Гаю Матию, Гаю Опию и другим друзьям Цезаря. Однако этот Гай Оппий написал целую книгу, доказывая, что ребенок, выдаваемый Клеопатрой за сына Цезаря, в действительности вовсе не сын Цезаря, как будто это нуждалось в оправдании и защите. Народный трибун Гельвий Цинна многим признавался, что у него был написан и подготовлен законопроект, который Цезарь приказал провести в его отсутствие. По этому закону Цезарю позволялось брать жен сколько угодно и каких угодно для рождения наследников. Наконец, чтобы не осталось сомнения в позорной славе его безнравственности и разврата, напомню, что Курион-старший в какой-то речи назвал его мужем всех жен и женою всех мужей.